Глава 22. Апрель 2000-го. Встретившись с Бланш на Стад де Франс, Калет сразу подумала об отце Обри, органе, на котором в детстве играл Жан, лотерейном доме Эмме, боге и синих башмаках, благодаря которым подруга сумела до нее добраться. Они шли плечом к плечу, а собачка бежала между ними. Дождь кончился. Два тонких силуэта плыли мимо фонарей. Они выбрали маленький отель в Сен-Дени, но сначала зашли в Бакалею купить еды и шампанского. Когда продавец попросил уточнить, какое, они не знали, что ответить. В последний раз Калет покупала шипучку на 18-летие Эмме, поэтому выбрала Бланш. Перед тем, как чокнуться пластиковыми стаканчиками, Бланш обмакнула кончик пальца в шампанское и помазала за ухом Калет. «На удачу», — пояснила она. «Клиенты часто так делают в кабаре». Они отпраздновали победу футбольной команды Ганьона и успешное бегство Бланш, потом уложили Ланселота на кровать между собой, и Бланш все рассказала моей тете. Даже об окровавленном свитере в мусорном пакете. Калет слушала, затаив дыхание, смотрела в потолок и почесывала густую шерсть песика. «А ты что делала все это время?» — спросила Бланш. «Мы не виделись 28 лет, но я думала о тебе днем и ночью». Калет сделала глубокий вдох и начала рассказывать. «Мать умерла за 5 лет до Жана. Я могла бы описать тебе массу событий и людей, заставлявших меня горевать и радоваться, но смерть этой женщины свела меня с ума. Я заходила к ней в полдень, прежде чем открыть мастерскую, приносила фрукты, чистое белье, газеты. Она смотрела на меня молча, а в глазах плескалась ненависть и мысленно кляла за то, что я не умерла вместо ее любимой Даниэля. С годами ее ненависть только усиливалась. Когда маркиз слетел с катушек, она навещала его в роскошном хосписе, кормила, ругалась с сестрами, если те опаздывали с лекарствами. Это длилось несколько лет. Они жили как супруги, спящие в разных спальнях. Когда сынышаля не стало, она замкнулась в безмолвном гневе на меня и весь мир. Я предлагала найти ей маленькую квартиру, чтобы ты явилась и отравила меня. Такими были ее последние слова. 2 месяца спустя она выбросилась с 6-го этажа. Этот прыжок добил меня. Я не могла встать и все время плакала, и в голову лезли ужасные мысли. Мне хотелось со всем этим покончить. Луи и мой брат не знали, как поступить. Доктор определил меня в психушку. Правда, правда. Мне делали уколы и всякие процедуры. Мастерская не работала. Когда умирают родители, добрые или злые, нежные или жестокие, это причиняет ужасную боль. Со мной не случалось ничего страшнее смерти матери. Сводя счеты с жизнью, она пыталась добить меня, нанести, так сказать, удар милосердия, словно поклялась, что я ее не переживу. Мать всю жизнь терпеть меня не могла и заразила чувством вины, когда убили Даниэль. Убил не кто-нибудь, а человек, которого она почитала, которому служила до самого конца как рабыня. Ее дитя лишил жизни он, а расплачивалась за эту несправедливость я. Но однажды солнце снова осветило мой мозг. Я начала есть с удовольствием, слушала музыку Жана, ходила на футбол. Бланш взяла Калет за руку, и они уснули в одной кровати. Бланш снился с Удора, он повсюду искал ее как безумный. В воскресенье утром их разбудил Ланселот. Они вывели его на прогулку, потом позавтракали в кафе. «Что подать госпожам фотокопиям?» — спросил официант. Они не поняли, что он пошутил насчет их сходства. Бланш вздрагивала при малейшем звуке, ей было трудно дышать. На завтра они уехали поездом в Лион. Калет никогда не спускалась в метро, не то что Бланш. Они напоминали сестер, разлученных сразу после рождения. Одна выглядела сметливой и шустрой, другая — боязливой. Добравшись до Аннеси, Бланш сразу отправилась в комиссариат. Калет и Ланселот ждали ее на берегу озера. Она решила, что оно напоминает море. Погода в тот день была отличная, весеннее солнце прогревало улицы и отражалось в воде. Калет покинула Ганьон в субботу, и никто понятия не имел, куда она подевалась. Бланш назвалась и сообщила о нападении. Заявила, что располагает доказательствами. С ней общался инспектор Пере, Вполне любезный человек. Бланш отдала ему пакет со свитером и сказала, что кровь на нем наверняка принадлежит Мари Роман, ее матери, на которую 30 декабря 1999 года напал в Эннесси Левгений Сутковский, проживающий в Лионе 3 на авеню маршала Саксонского, 54, на пятом этаже, дверь слева. На вопрос полицейского «Где я смогу вас найти?» она ответила, что свяжется с ним сама. «Я вам позвоню. С сегодняшнего дня меня не существует. Этот человек — мой родитель и будет повсюду меня искать, чтобы наказать». «Мы можем защитить вас, мадам. От него меня никто не защитит». «Вы должны доверять полиции». «Я никому не доверяю, только Калет». «Кто такая Калет?» «Моя единственная подруга». Бланш попросила инспектора проводить ее в медицинское учреждение, где тайно содержалась ее мать. Она хотела увидеть ее один раз перед тем, как уехать. «Мне скоро исполнится 54 года, а я ее совсем не помню. Левгений Сутковский всегда утверждал, что она умерла. Нас разлучили, когда мне было 2 года». Инспектор пообещал все разузнать и назначил встречу в комиссариате на 9 часов следующего утра. Бланш вернулась к Калет. Они съели по сэндвичу, сидя у воды. «Ты умеешь плавать?» «Да, Блэс меня научил. Тот парень из старшего класса, который всегда защищал тебя в школе». Они переночевали в маленьком гостевом доме на окраине города. Утром позавтракали. Калет впервые попробовала савойское фондю. Долго гуляли, и через 2 дня фантастического покоя и счастья решили, что больше не расстанутся. Люди часто говорят о том, кого любят. «С ним я бы поехал в отпуск». Невозможно объяснить, почему люди сближаются. За 2 дня в Аннеси Калет решила, что продаст сапожную мастерскую и надолго отправится в отпуск с Бланш.